Он отхлебнул шерри, поставил рюмку и решительно посмотрел на нее. «Эдвина, что ты собираешься делать в этой жизни?» Он взглянул на кольцо на ее левой руке и подумал, не сочтет ли она его сумасшедшим. Сам-то он считал, что давно уже сходит с ума. «Я серьезно», — сказал Бен с настойчивостью, удививший Эдвину. «Этот год прошел? Что ты собираешься делать теперь?» Она задумалась на минутку, но ответ ей был ясен еще с той страшной апрельской ночи. «Мои планы не изменились. Я буду заботиться о детях». Ей это казалось таким очевидным. У нее не было выбора, только долг и любовь, и обещание, что она дала родителям, садясь в спасательную шлюпку. «Мне больше ничего не нужно, Бен». «Но не в ее же возрасте. У нее вся жизнь впереди», — с горечью подумал он. «Эдвина, когда-нибудь ты пожалеешь об этом? Ты слишком молода, чтобы отказываться от собственной жизни ради братьев и сестер». «А разве я отказываюсь?» Она улыбнулась, тронутая его беспокойством за нее. «Что в этом плохого?» «Плохого ничего нет», — мягко сказал Бен, не отрывая от нее глаз. «Но нельзя на это тратить жизнь. Тебе нужно гораздо больше, Эдвина. Твои родители всегда были вдвоем». Они одновременно вспомнили, как утром священник говорил о Кэт и Берти, и Эдвина подумала, что она тоже собиралась начать свою жизнь с Чарльзом, но потеряла его, а больше ей никто не нужен, только Чарльз. Но Бен смотрел на нее выжидающе. «Разве ты не понимаешь, о чем я говорю, Эдвина?» Он нежно улыбнулся, и она на секунду смутилась. «Понимаю», — спокойно ответила она. «Вы хотите, чтобы я была счастлива? Но я счастлива здесь, с детьми». «Это все, что тебе надо?» Бен поколебался, но только мгновение. «Я хочу предложить тебе нечто большее». Ее глаза широко открылись от удивления. «Вы? Бен?» Она никогда даже не думала, не подозревала, что он любит ее. Да он и сам тоже сначала не знал, а в последние месяцы понял это, и с Рождества, кроме Эдвины, не мог ни о ком думать. Он обещал себе не говорить ей ничего хотя бы до апреля, пока не кончится траур. Но сейчас вдруг испугался, что надо было еще подождать. Может, в конце концов что-нибудь и изменилось бы. «Я никогда не думала...» Она вспыхнула и отвернулась, как будто сама мысль о его любви стесняла ее и причиняла боль. «Прости». Он подошел к ней и взял ее руки в свои. «Мне не надо было ничего говорить. Да, Эдвина, я люблю тебя. Люблю давно, но больше всего на свете я боюсь потерять нашу дружбу. Ты для меня все, и дети тоже. Пожалуйста, Эдвина, я не хочу терять тебя». «Вы не потеряете», — прошептала она, заставляя себя посмотреть на Бена. Она стольким ему обязана. И она любит его, конечно, но как папиного самого близкого друга, не больше. Иначе она просто не может. Не может надеть ради него свадебную фату. Она любит Чарльза. В глубине своей души она все еще его невеста и всегда останется ею. «Я не могу, Бен. Я люблю вас, но я не могу...» Она не хотела причинять ему боль, но и не хотела лгать. «Может, я слишком рано заговорила об этом?» — с надеждой спросил он. Но Эдвина отрицательно покачала головой. «Из-за детей?» Он тоже любил детей, но она снова покачала головой, и его объял страх потерять ее. Что, если она никогда с ним не захочет больше говорить? Он совершил ошибку, что признался ей в любви. «Нет, не из-за детей, Бен, и не из-за вас».